Глава 12. «Вечер. Поедем в ресторан», — сообщил Ивар, помогая мне подняться со стола и привести себя в порядок. «Зачем в ресторан?» «Просто. На свидание тебя зову», — произнес будничным тоном, и неважно, что я нахожусь, мягко говоря, не в том виде, когда меня стоит звать на свидание. Я все еще в раздрае от того, что мне нужно надеть шорты на голое тело. «У меня к тебе просьба. Если ты и дальше планируешь разрывать мои трусики, то будь добр пополнять мою коллекцию, иначе мне не в чем будет ходить». Ивар неожиданно подошел ко мне, подхватил под попу и, снова усадив на стол, разместился между ног. Его взгляд обещал продолжение жаркого утра. «Я буду покупать тебе столько белья, сколько ты попросишь. И да, куплю набор и положу себя в ящики, чтобы в следующий раз тебе не пришлось ехать домой без трусиков. К тому же ты можешь быть и в платье». «Спасибо за заботу, Ивар. Это было бы прекрасно». Он намотал волосы на кулак, потянул их, заставил запрокинуть голову. Языком мазнуло по губам в предвкушении очередной ласки. Мужчина склонился и языком провел от ямки на шее до подбородка, посылая новые импульсы по телу. «В следующий раз будешь визжать, пока я буду находиться в тебе», прорычал он и резко отпустил меня, предлагая осмыслить сказанные слова. «Ну и гад же, Якубин!» «Одевайся», — приказал он, ослабляя галстук на шее. Я закатила глаза и, дождавшись, когда он отвернется, быстро натянула шорты. Ивар забрал с пола оставленный пакет и, вернувшись за стол, присел там, где только что находилась моя задница. Он, как ни в чем не бывало, начал доставать из пакета сутки и ставить их перед собой. «Понятия не имею, кто придумал, что сначала идут основные блюда, а потом десерт. В моем случае сначала нужно насытиться десертом». «Нет, он точно решил меня довести до нервного срыва». От его слов я покраснела и попыталась спрятать лицо. Но Ивар думал иначе. Он перехватил меня за руку и рывком усадил на свои колени. Я прогнула спине, все еще продолжая его стесняться и боясь коснуться каких-то пикантных частей тела. «Ивар, ты меня смущаешь!» «Если Татьяна дала тебе с собой завтрак, значит, ты еще ничего не ела. Давай, буду тебя кормить». Он смачно шлюпнул меня по попе и, резко подвинув к себе стул, пересадил меня на него. Открыл судок с тонко нарезанной жареной картошкой и грибами в сметане, бросил на меня взгляд. Я кивнула, и он пододвинул его ко мне. «Это должно быть очень вкусно». Открыл второй судок, в котором оказалась кукуруза с овощами, а рядом с этим блюдом жареные мини-сосиски и авокадо. Я облизнулась, а Ивар, заметив мой голодный взгляд, улыбнулся. «Я поделюсь». «Спасибо». Я достала из бумажного конверта столовые приборы и один положила Ивару. Он тут же принялся за еду, а я все еще рассматривала мужчину, пытаясь понять, что им руководствует. Страсть или все же другие более глубокие чувства? «Открой рот». Он поднес к моим губам вилку с сосиской, и я с удовольствием откусила кусочек. «У тебя отличный повар», — отметила я, приступая к своей еде. «Я знаю. Держи». Он снова протянул свою вилку, только на этот раз на ней уже была кукуруза. Я посмотрела Ивару в глаза и, обхватив вилку губами, забрала еду в рот. Отметила, как внимательно мужчина смотрит за моими действиями. И что-то мне подсказывает, что в этот момент он думает вовсе не о еде. Слишком уж красноречив его взгляд. «Что?» Он покачал головой, приблизившись, рукой обхватил мой затылок и впился в губы поцелуем. Я охнуть не успела, как его язык проник мне в рот и принялся там хозяйничать. А потом так же быстро отстранился и продолжил свой обед. Я проморгалась и сглотнула вязкую слюну. «Ты дикарь!» «Есть немного. Просто ты мне дала зеленый свет. А это для меня как красная тряпка для быка». «Мне стоит бояться?» «Сомневаюсь», — серьезно отчеканил он, словно мы говорим о погоде. «Да уж, кажется, я понятия не имею, чего мне стоит ожидать от этого мужчины, но...» «Знаю точно, что обижать меня он не собирается». «Выбери себе красивое платье на вечер». Я нахмурилась, переведя взгляд со своей тарелки на Ивара. «Послушай, мы можем поужинать дома и потом посмотреть какой-то фильм». Не горя желанием тратить деньги, предложила ему самый простой вариант. «Ассоль, девочка, пожалуйста, сделай, как я говорю. А хочешь кино? После ресторана сходим?» «Нет, Ивар, я не то имела в виду». «Я приглашаю тебя на свидание, и это не обговаривается». «Ну кто бы сомневался?» Возмутилась я и, решив больше не спорить, снова уткнула взглядом в свою тарелку. После позднего завтрака я решила отправиться по магазинам, раздумывая, как бы мне выгодно приобрести платье. Учитывая их нынешние цены, то мне придется очень тщательно произвести отбор. «Я сегодня немного задержусь на работе, потому скажу, чтобы Роман привез тебя в ресторан к 8. Ладно. И набери его сейчас, он должен был ожидать меня в кафетерии». «Девочка», — позвал Ивар, когда я уже направлялась к двери. «Что?» Он остановился около меня практически впритык и, подняв руку, продемонстрировал зажатую между пальцев карту. «Это тебе. Пароль пришлю на телефон». «Ты пытаешься меня купить?» Ивар прищурился и, посмотрев мне на губы, ответил. «Я мог бы купить тебя, но твои чувства вряд ли. Просто хочу сделать тебе подарок. Разве это плохо?» «Не привыкла я к таким подаркам». «А ты привыкай». Он прижал меня к себе и, языком раздвинув губы, ворвался в рот жарким поцелуем. Сердце тут же участило удары, подгоняя комок эмоций к горлу и выпуская его наружу в моем сладостном стоне удовольствия. Я пальцами сжала его плечи, в очередной раз убеждаясь, какое же у него натренированное тело. Боюсь представить, какие эмоции буду ощущать, когда он окажется на мне сверху. Явно я получу еще то наслаждение от его веса. Ведь красивый сексуальный мужчина с подкачанным телом — это особый вид искусства. И в подтверждение моих слов Ивар прижал меня за талию к своему прессу, и я отчетливо ощутила все его кубики. Выдохнула прямо в рот и тут же с непониманием посмотрела в его глаза, когда он перестал терзать мои губы. «И трусики купи себе, сколько хочешь». «Да ну тебя!» Я отмахнулась и выскользнула из его рук. «До вечера, девочка». За покупками Роман привез меня в ЦУМ, на Крещатник. Здесь я оказалась впервые и, честно сказать, больше не горю желанием сюда возвращаться. Цены заоблачные, а мода... В общем, не на мой вкус. Но благо, мне таки удалось подобрать платье то, что было по душе. Красное, слегка прикрывающее колени и идеально подчеркивающее мою фигуру. Облепляет, словно вторая кожа, а плотные чашечки отлично подчеркивают грудь. Цена, конечно, тоже выше среднего. Но и дешевле найти здесь я не надеялась уже. Да и трусики брать не собираюсь, ибо цены на них здесь, как на мой комплект постельного белья. Ну их нафиг! А соль? Малышка, ты ли это? Андрей? Я обернулась, услышав знакомый голос, и расплылась в счастливой улыбке. «Не может быть!» — протянул он, раскинув руки в стороны. «Сколько лет, сколько зим!» «Привет, так рада тебя видеть!» Мы обнялись в приветственном жесте и осмотрели друг друга с ног до головы. «Ты, как и прежде, невероятная красотка!» «Да ладно тебе!» — смутилась я, начиная краснеть. «Ты вон тоже возмужал!» «Ну, я такое!» «Ты занята? Как насчет чашки кофе в кафетерии? Я угощаю». «Да, я в принципе не против», — согласно кивнула я, наблюдая, как Андрей берет меня за руку и тащит в ближайшее кафе прямо здесь, в ЦУМе. «Как же я рад встретить свою манюню!» «Ох, только бы Ивар не узнал об этих посиделках, иначе быть цунами!» «А зная мужчину, он докопается даже до малейших подробностей. И не важно, что все это было в прошлом». Сделав заказ, Андрей неотрывно смотрел мне в глаза. Он всегда мною восхищался, с первых дней нашего знакомства. И даже сейчас, спустя время, он все равно смотрит на меня с восторгом. Его будущей жене очень повезет, ведь парень умеет быть нежным и обходительным. «Ты все так же учишься в медколледже?» «Да, закончила второй курс. А ты как? Я даже не ожидала встретить тебя в столице». 1,5 года назад Андрею пришлось уехать в Чехию по семейным обстоятельствам и бросить колледж на 3-м курсе. Мы учились с ним на одном потоке, вот только на разных курсах. Познакомились в буфете, когда мне не хватило мелочи на кофе, и парень купил мне напиток за свой счет. С тех пор мы были неразлучны целых 1,5 года и даже начали встречаться. Вернулся обратно несколько месяцев назад. Так ты снова наш парень? Хмыкнула я и кивнула официанту в знак благодарности за принесенный заказ. Можно и так сказать. Прага, конечно, очень крутой город, но дома, как говорится, лучше. Не могу не согласиться. Хотя мне и сравнивать не с чем. Замуж не вышла? Андрей положил руку на мою ладонь, привлекая мое внимание к своему лицу. Хороший он, и время его не изменило. Замуж нет, не вышла. Ну что, за встречу? Мы стукнулись чашками с кофе и отпили немного. Насколько я помнила, Свободин никогда не пил алкоголь, и даже сейчас предложил мне кофе, а не вина или шампанского, как сделал бы кто-то другой. За встречу. Поболтав немного о прошлом, о студенческом и личном, я поняла, что пора выдвигаться домой. К тому же уверена, что совсем скоро мне начнет звонить Ивар, а рассказывать ему об этой встрече мне не очень бы хотелось. «Андрей, ты извини, но мне уже пора бежать. Есть еще кое-какие дела». «Да, мне тоже». Он достал кошелек и расплатился за кофе и десерт. Я благодарно улыбнулась ему. «Я была очень рада встретить тебя». «Слушай, Манюня, может, как-то еще встретимся, прогуляемся?» Я снова улыбнулась на это прозвище. Только Андрей мог так меня называть. А когда это делал кто-то другой, парень злился и обещал начистить морду. Пусть и не любовь, но симпатия у нас была крепкая. «Ох, Андрей, я бы с радостью, но, понимаешь, у меня только-только начала налаживаться личная жизнь». «О, нет, Ассоль, я не претендую на твое сердце. Больше не претендую. Прости, милая. Я, собственно, здесь выбирал подарок для своей девушки». «Ой, прости, ты не подумай, что я себе надумала розовые пони и воздушных замков». Мне стало так неудобно за свои слова, и я почувствовала себя полной дурой. «Я такого не думал. Понимаю, что, может, тогда поступил некрасиво, уехав в Чехию и оставив тебя здесь». «Послушай, это далеко в прошлом. Мы же с тобой еще полтора года назад все обсудили, и я рада, что мы тогда расстались с тобой на дружеской ноте. Не каждый может похвастаться такими отношениями после отношений». Хмыкнула я, понимая, что фраза прозвучала слишком глупо. «Тут я с тобой согласен». Мы вышли из кафетерии и прошли к панорамным окнам, чтобы попрощаться. «Ты плохого и не заслуживаешь». «Спасибо». Андрей прижал меня к себе, и я в ответ обняла его, понимая, что все равно мне не хватало этого чудесного парня. «Скажи, ты счастлива, Ассоль?» — поинтересовался Свободин, отстраняясь от меня, но не отпуская руку. Я зависла от его вопроса и, пожав плечами, ответила через несколько долгих секунд. «Я пока не поняла, но чувствую себя неплохо». Обменявшись номерами, Андрей сказал звонить любое время, если вдруг что-то понадобится. А я надеялась, что этого не случится, разве что просто пообщаться по-дружески. В любом случае нервировать своим присутствием его девушку я не хочу. Попрощавшись и договорившись, что все-таки мы как-нибудь пересечемся для прогулки, разошлись каждый по своим делам. Я в приподнятом настроении все-таки решила прикупить себе нижнее белье. Раз Ивар позволил тратить на это деньги, почему я буду себе отказывать? Да и уверена, что он обязательно захочет проверить. Мурашки по телу побежали, как только я подумала, что его язык может снова оказаться в самом пикантном месте. Ох, я точно должна прикупить новые трусики. Вечером, накрутив последний ровный локон волос, я отключила плойку и придирчивым взглядом осмотрела себя в зеркале. Платье настолько идеальное, что я понимаю, раньше и мечтать не могла о подобном. Да чего только одна ткань стоит? Потому оно и не дешевое в цене. Образ дополнили белые босоножки на каблуке, которые визуально удлиняли мои ноги. Вечерний макияж, сережки-гвоздики, и я готова. Кажется, давно себя настолько красиво не ощущала. Хмыкнула, понимая, что от легкого волнения вспотели ладошки. Облизнула губы и, продолжая смотреть в зеркало, пальцами подцепила платье на разрезе и слегка приподняла юбку. Мазнула взглядом по красному кружеву и, сделав глубокий вдох, шумно выдохнула. Новые красные трусики, специально подобранные под платье. Не знаю, зачем я это сделала. Возможно, инстинктивно, а возможно, чего-то ожидая. И нет, никакого секса сегодня не будет. Да и нельзя мне еще». Одернула юбку и, улыбнувшись, забрала свою сумочку с телефоном и картой Ивара. «Пора выдвигаться в город, иначе опоздаю на встречу». Спустившись вниз, я медленно прошла по гостиной, вышла на улицу и вдохнула в легкие свежего вечернего воздуха. Наконец-то жара начала спадать. Вечер должен быть прохладным, что будет очень кстати. Повернулась к ступеням и только собиралась спуститься, как вдруг замерла, совсем не ожидая застать Ивара дома. Он стоял у ступеней и смотрел на меня злым, нахмуренным взглядом. Да уж. Не это я ожидала увидеть в его глазах, собираясь сегодня на свидание. Очень приятно. Что-то случилось? Решила уточнить. Может, он зол на то, что я потратила слишком много денег? Ивар, мы так и будем в гляделки играть? Или ты все же что-то скажешь? Иди в дом, — прорычал он, продолжая показывать свое недовольство. Мои брови взметнулись вверх. То есть? Мы никуда не едем? Иди в дом, Асоль. Не заставляй меня повышать голос. Ах, вот как! — выдохнула про себя и, смерив его гневным взглядом, ехидно улыбнулась. «А я не хочу!» «Что?» Непонимающе уставился он, засунув руки в карманы брюк. «То!» — рыкнула я и тут же добавила. «Приказывать будешь на работе!» Не собиралась снова терпеть его грубости и диктаторские замашки. Я развернулась и медленно начала спускаться по противоположной лестнице. Только бы не грохнуться на этих каблуках. «Черт! Зачем я их надела вообще? Чтобы снова выслушивать беспочвенные обвинения?» «Асоль, нам нужно поговорить, ты еще не поняла?» — рыкнул Ивар, пройдя за мной и дернув за руку. Я развернулась и, прищурившись, зло прощепела. «Я не буду разговаривать с тобой в таком тоне! Ай!» Неожиданно мой мир в глазах перевернулся. Ивар закинул меня на плечо и куда-то понес. Я принялась брыкаться, бить его по спине, и даже пронесло желание укусить его за задницу. Но подумала, что могу ядом отравиться. А этот засранец, отвлекая меня от мыслей, звонко шлепнул по попе. И я едва не закипела от злости, когда он вдруг снова поставил меня на ноги. Ну, капец просто! Я, тяжело дыша, сверляя его гневным взглядом, стала приводить себя в порядок. Поправила платье, волосы и сложила руки на груди, выказывая свое недовольство. «Ты что, девочка, забыла, кому принадлежишь?» «Ивар, я не вещь и не могу никому принадлежать!» «Ты моя, и не можешь никому строить глазки!» «Что ты говоришь? Это я строю глазки? Когда же я успела?» «Сегодня в ЦУМе! Что за хрен был с тобой рядом?» «Что? Ты снова следил за мной?» От его недоверия моя злость увеличилась 10 раз. «Я не следил за тобой!» «Ну, конечно!» Я всплеснула руками в ярости и тут же уперла их в бока. «Конечно ты не следил! Это были твои люди! Как бы ты мог сам следить? Это же не царское дело, да, Ивар?» «Асоль, я видел фото, где ты трешься с пацаном. Он зажимает тебя, держит за руку!» «Фото?» — удивилась я, нахмурившись. «А знаешь что, Ивар, да иди ты к черту!» Я хотела обойти его, но он снова перехватил меня за руку и толкнул к столу своего рабочего кабинета. «Может, ты меня еще и ударишь?» «Не неси херни, Асоль! Лучше меня не зли, я и так в гневе!» «Ивар, пусти меня, и я пойду в свою комнату!» «Кто это был? Ты планировала с ним встречу?» «Ладно, если это допрос, тогда и ты отвечай. Какого хрена тебе присылают фото? Кто это сделал? Для чего? Чтобы нас поссорить? Кому это надо?» «Это Виолетта показала мне фото на телефоне». «Ах, Виолетта! Это выскочка, раздвигающая перед тобой ноги по первому зову. И как? Ты ее уже отблагодарил за полезную информацию?» «Девочка, отвечай на мой вопрос!» Рявкнула я, кулаком стукнув по столу. «Я буду спать только с тобой. Запомни это». «Ох, это мы еще посмотрим. Позволю ли я тебе прикоснуться ко мне?» «Позволишь. Потому что ты только моя». «Зачем она это сделала?» «Ну, наверняка, чтобы нас поссорить». «Ну и тварь она!» «А ты, ты тоже хорош! Вместо того, чтобы спокойно спросить, приходишь и орешь на меня». «Асоль, кто кто это был? Почему ты мне не сказала о том, что собираешься встретиться с пацаном? Я же найду его и все внутренности вытрясу». «Ничего ты ему не сделаешь», — прошипела пальцем, ткнув ему в грудь. «А тронешь, больше никогда меня не увидишь». «Пф, черт! Да что ж с тобой так сложно?» «Со мной не сложно, просто я не твоя подстилка. И со мной не получится. Поманил пальцем, и я вся твоя. Я с тобой согласилась на отношения не ради бабок, понимаешь? Они мне не нужны. Мне нужен человек, который будет меня уважать и любить. Но ты, видимо, не способна на такие чувства. Ты привык в этом мире все покупать. Только меня не купишь. Отойди!» Силой толкнула его от себя, а в следующее мгновение оказалась прижата к дубовой двери. «Что за...» «Я не собирался покупать тебя», — прошипел Ивар, угрожающе нависнув над моим тельцем. «Я просто не потерплю, чтобы ты крутила шашни с кем-то на стороне». «Ты обалдел? Какие шашни? Может, мне пранжу надеть?» «Меня бесят все мужики, которые вьются вокруг тебя». «Так нельзя, Ивар. Если ты не способен мне доверять или хотя бы учиться этому, тогда нет смысла строить отношения. Без доверия ничего не получится. И я не хочу постоянно выслушивать от тебя необоснованные претензии. Если я с кем-то встретилась, не означает, что я пошла с ним спать». Ивар выдохнул и, крепко сжав челюсти, костяшками пальцев провел мне по лицу. Я видела, как в эту секунду в нем борются два человека, и очень хотела, чтобы понимающий Ивар победил того эгоиста, которым он порой бывает. «Просто скажи, кто он?» Тон спокойный, хотя и сдерживающий. «Ивар, это был мой первый парень. Мы встретились совершенно случайно». «Первый парень?» «Да, просто выпили кофе, пообщались, ничего больше». «Ты не девственница?» Вопрос в лоб. Я округлила глаза и застыла на нем ошарашенным взглядом. «Подожди, ты хочешь сказать, что начал проявлять ко мне внимание, думая, что я девственница?» «Нет, я начал проявлять тебе внимание, потому что ты мне нравишься. Нравишься, понимаешь?» Рявкнул он и тут же тихо добавил. «Но я думал, что у тебя никого не было. Я убью этого ушлепка». «Ивар, только тронь его, и я сказала, ты меня больше не увидишь». «Ты любила его?» Я выдохнула, больше не имея сил с ним разговаривать. «Давай потом поговорим, как успокоишься?» «Любила?» Вздрогнула от того, как он силой ударил ладонью по двери. «Любила, но тебе вряд ли это понять».